Возьмите на вооружение, если собираетесь стимулировать работу своей корпорации с помощью корпоративной религии. Однако метод отраженной субъектности, который работает с отпечатками личностей на людях-пробниках, есть все-таки метод психологии, а не точной науки. Неудобство состоит в том, что пробники нельзя сделать стандартными, ведь каждый пробник — это, в свою очередь, тоже личность. И на одном человеке пробники изучаемый субъект может оставить отпечаток смеха, субъект смешон, а на другом — равнодушие, субъект скучен. То есть одна и та же личность с точки зрения разных пробников показывает разный результат. Какой же результат верен? Оба. Это значит, что каждый из нас является носителем сотен разных личных образов, которые мы отпечатываем в общении с разными людьми. Как изучать эти сотни неформализованных образов? Как всегда это делает наука методом редукции и классификации. Эрик Берн, например, выделяет в человеке всего три основных типа личности, или, если хотите, три грани его личности — ребенка, взрослого и родителя. Эти три сущности живут в каждом из нас, проявляясь попеременно в разных ситуациях. С ребенком и взрослым все, надеюсь, понятно, а вот родитель отличается от взрослого тем, что родитель — это тот, над кем тяготеют обязанности, тот, кто руководствуется в жизни словом «должен». Самурай внутри нас. Любопытно, что каждый человек сам может выделить в себе эти три грани, составляющие неоценимый кристалл его единой личности. Возьмите листок бумаги и напишите на нем ряд ценностных категорий, какие сможете вспомнить. Богатство, слава, родина, знания, деньги, уважение, здоровье, почет, поклонение, любовь, игра и так далее. А затем проделайте известный психологический опыт. Проранжируйте этот список. То есть выпишите ценности в порядке важности лично для вас. Но сделайте это не так, как делают обычно. Садятся на стул и пишут, а с некоторой модификацией. Поставьте три стула по количеству персонажей внутри вас. Сев на один стул, ранжируйте список от лица взрослого. На втором стуле — от лица ребенка. На третьем — от лица родителя. Списки получатся разными. Вы разный. Вас трое. Вопрос. В какие моменты жизни какая личность в вас принимает решение? Иными словами, когда вы что-то выбираете, кто на самом деле за вас выбирает? Все программы, составляющие ваше неповторимое «я», кем-то когда-то записаны — воспитанием, генами, обстановкой. Этих программ тысячи тысяч. Они сплетены в тугие взаимодействующие комплексы, и в разные моменты жизни срабатывают разные блоки этих программ. И вам кажется, что вы как-то поступаете. Ясный перец регулятором запуска является внешняя ситуация. Она включает те или иные программы грани личности внутри вас. Но тогда возникает вопрос. Вы на самом деле поступаете, или практически не имея свободы воли, катитесь по ситуационному желобку. Кто делает выбор? Ситуация, ребенок, взрослый или родитель? Или вы? Но кто в этом случае вы? Так вот, оказывается, пирамида личности выстраивается так. Взрослый стоит на родителе, а родитель — на ребенке. Ребенок ближе всего к животному, поэтому именно его сущность оказывается в базе любой личности. Над ребенком стоит так называемый усовершенствованный ребенок, родитель, который уже понимает, что такое запреты, что означает слова «нельзя» и «надо», и является диалектическим отрицанием ребенка. Если человек стоит перед неясным жизненным выбором, то в ситуации, когда житейский опыт не может дать ему подсказку или найти выход, в человеке просыпается ребенок. Все экзистенциальные выборы вашей жизни — его выборы, то есть, по сути, выборы обезьяны внутри вас. Весь житейский опыт и существование в среде социума, который постоянно чего-то требует, — это родитель. Выбор родителя — это выбор социума внутри вас. И только выбор взрослого — это выбор собственной личной мудрости. У некоторых людей взрослость в психике так и не появляется, а родитель имеет вид недоношенного имбецила. Они всю жизнь ребенки, и по ним уголовная тюрьма плачет. Иногда между этими тремя личностями внутри человека возникает конфликт, который обычно разрешается так. Если внутренний родитель настаивает на том, чтобы внутренний ребенок что-то сделал, то ребенок никогда этого не сделает. А вот назло. Но если вместо родителя к делу подключается взрослый, то он может уговорить ребенка сделать ответственный выбор. И не дай бог в беседу вмешается родитель со своим директивным «должен». Он может все испортить. Поэтому, если вы хотите своей рекламой привлечь внимание, то целиться нужно именно в ребенка, и даже чуть ниже, под самый обрез. Потому что ребенок ближе всего стоит к тому зверьку, который опасливо крутит головой, когда пасется, тащит в рот все новое и любопытное и старается перейти запретную черту. Рекламная индустрия прекрасно это знает. Многие родители отмечают, что их маленькие дети, недавно вышедшие из младенческого возраста, не умеющие даже разговаривать, очень любят, тем не менее, смотреть рекламу. При этом они, как правило, не проявляют никакого интереса к другим программам. Вот это оно и есть то, о чем мы сейчас говорили. Привлечение внимания в чистом виде, ведь глупый, пускающий слюни и ничего не понимающий карапуз является собой идеальный тестер на привлекаемость. Он ничего не понимает, но ему почему-то нравится. Значит, с помощью разноцветных пятен, калейдоскопического мелькания кадров и бравурной музыки задача выполнена. Непростая, прямо скажем, задача. Привлечь внимание — тонкая работа. Танку надо врезать под башню. Бить приходится издалека. И стоит наводчику чуть-чуть, на долю миллиметра, не докрутить прицел, на расстоянии километра это самое «чуть-чуть» выльется уже в сантиметры. И вместо того, чтобы попасть в нужную точку, снаряд чиркнет по броне, отразится и рикошетом уйдет в сторону. Мимо! Ваша реклама попала в молоко. Ваше благородное желание заставить человека захотеть чего-то во благо экономики осталось неисполненным. А каждый снаряд стоит денег. Но, допустим, вы смогли чем-то зацепить внимание человека. Значит ли это, что задача выполнена? Нет. Привлечь внимание — это только полдела. Это важная часть, с которой начинается воздействие на массы. Но не главное. Потому что? Потому что после того, как сторожевая функция подсознания властно переключила сознание на рекламный продукт, его функции на этом закончились. Больше подсознание рекламщику не союзник, поскольку оно умеет только переключать тумблер. А дальнейшую оценку ситуации осуществляет недюжинный умище, который не скроешь. А умище, глянув туда, куда его направила сторожевая реакция, видит билборд и за долю секунды понимает. Да это просто чего-то рекламируют, и проходит дальше. Значит, помимо призывного сигнала в цепочке воздействия на массы, должно быть какое-то продолжение. То есть после того, как вы привлекли ребенка яркой погремушкой, вам нужно сказать что-то умное взрослому.